Глава 14. Утро наступило рано. Хейда давно ушла по своим колдовским делам, Алина еще спала. Мне казалось, что ребенок прежде много не досыпал, и я позволяла теперь малышке поваляться в кровати подольше. Я же привыкла подниматься на рассвете, когда только первые лучи робко покажутся в небе. Осторожно встав с кровати, чтобы не разбудить ребенка, быстро привела себя в порядок и принялась за готовку. Не знаю почему, но мне очень хотелось порадовать Хальгарда вкусным завтраком, когда он придет за мной. Странное и непривычное желание. Достав из кладовой яйца, муку, молоко, масло и творог, я быстро завела тесто на блины. Это будет на десерт. А так полюбившиеся всем воинам лепешки с мясом будут основным блюдом. Для Алины и Хейды я поставила на очаг вариться кашу на молоке. Его, как и сыра, творога и масла, было здесь в достатке. «Где-то была сковорода», — прошептала я, осматриваясь. «Мы ее убрали на ту полку», — сообщил сонный ребенок, показывая пальчиком в угол домика, где у нас была кухня. Вообще, дом Вельвы напоминал студию, довольно просторную, где была и кухня, и спальня, и гостиная с камином. Очагом. Его, кстати, не каждый мог себе позволить в моем мире. Мысленно хмыкнув от пришедшего в голову сравнения, подумала, что было бы неплохо еще ванную комнату пристроить. «Привет, спасибо», — поблагодарила девочку и, подмигнув, добавила. «Иди, умывайся. Через 15 минут я накормлю тебя потрясающими блинчиками с медом. Немного возьмем у бабушки Хейды». «Иду», — хихикнул ребенок, чем очень меня порадовал. Девочка до сих пор относилась ко мне настороженно, хотя неосознанно ночью, когда спала, прижималась ко мне всем тельцем и иногда всхлипывала. Я не торопила, пусть привыкает, но все же радовалась каждому такому моменту. «Ну что ж, надеюсь, первый блин не будет комом», — задумчиво пробормотала я, поставив плоскую чашку из мыльного камня, так его назвал Бруно, на огонь. На самом деле это был стеатит. Непористый, теплостойкий минерал, из него даже делали кирпичи для печей. И очень часто использовали в саунах и хамаме, так как он долго держит тепло. А еще теплый пол было бы неплохо из него соорудить. У Хейды из этого камня было две кастрюли и несколько мисок. А вот эту плоскую чашку размером около 25 сантиметров Вельва использовала как грелку. Нагрев укутывала его в шерстяную ткань. А как по мне, прекрасная сковорода для зажаристых блинчиков, яичницы и жареной картошечки, которой нет. Правда, пришлось ее хорошо помыть и прокалить, так, на всякий случай. «Я все», — произнесла Алина и, вытянув шею, заглянула на стол у очага, на котором в миске уже лежало несколько блинчиков. «Отлично, садись, кашу будешь?» «Нет», — покачала головой Алина, — «лепешку хочу». «Блинчик, ешь этот, а я покажу, как зафаршировать другой творогом». Оставив на время тесто, я, вооружившись ложкой и творогом, принялась учить ребенка простым действиям. Алина, слопав первый, взяла второй и стала повторять за мной, внимательно поглядывая. «Получилось?» – спросила девочка, посмотрев на меня в ожидании. «Замечательно просто», – с улыбкой произнесла я. «Ты умница». «А теперь переложим тебе в тарелку и польем немного медом. Еще отвар с земляникой, и можно завтракать. Точно кашу не будешь?» Я в нее сушеных ягод положила немного. «Не, вкусно!» – пробормотала Алинка с полным ртом. «Приятного аппетита!» – прошептала, продолжив свое занятие. «Скоро должна появиться Хейда, а там и Хальгард придет. Хотелось успеть все приготовить». «Эви!» После стука в дверь раздался голос конунга, и, не дожидаясь ответа, мужчина вошел в дом Вельвы. «Идем?» «Светлого дня. Ты завтракал?» «Да, идем». «Сейчас», — кивнула, возвращая кружку назад и мысленно ругая себя. «И что я так расстроилась? Он мне никто». «Хм, чем так вкусно пахнет?» — проговорил Хальгард, поведя носом, посмотрел на девочку, потом на тарелку с остатками завтрака. «Блинчиками?» — ответила Алинка, вдруг расхрабрившись. — Эви пекла, а я фаршфала. Хочешь попробовать? — Фаршировала, — поправила ребенка, беря в руки мешок с бусинами, окисью и прочими необходимыми ингредиентами для производства стекла. Его я уже с вечера приготовила. Не хотела собирать все это при мужчине. — Конечно. «Отвара налить?» — с улыбкой спросила я, глупо радуясь непонятно чему, и тут же устремляясь к очагу. «Да», — кивнул конунг, присаживаясь на табурет и обратился к Алине. «Этот блинчик ты делала?» «И этот?» — кивнул ребенок, довольный, что его блинчик выбрал конунг. «Медом надо полить». «Держи», — произнесла, вручая отвар мужчине. Хальгард, принимая кружку, слегка коснулся моей руки. От этого совсем невинного жеста мое сердце забилось чаще, а щеки загорели. Отворачиваясь, я быстро проговорила. «Можно и без меда?» «Мне нравится с ним. Очень вкусно», — тихо сказал конунг, посмотрев на меня. От его пронизывающего взгляда по моей спине пробежали приятные мурашки. «Спасибо», — смущенно прошептала я, рванула к своей кровати и принялась поправлять шкуру, зачем-то взбила подушку, набитую шерстью, сложила сорочку Алинки. «Очень вкусно», — поблагодарил мужчина, поднимаясь из-за стола. «Я много где бывал, но таких тонких лепешек еще не ел». «Блины», — зачем-то уточнила я. «Идем?» «Да, стоит поторопиться», — кивнул мужчина, направляясь к выходу. Алину я решила оставить дома. Все же кузница — небезопасное место для ребенка, да и жарко там. А здесь, в домике, у девочки есть чем заняться, и мне спокойнее. «Дождись Хейду. Если она до обеда не придет, каша у очага», — еще раз проговорила я, переживая, как справится ребенок, хотя умом понимала, что девочка уже давно самостоятельная. В этом мире взрослеют рано. «Хорошо, Эви», — серьезно ответила Алина. «Я посуду за собой уберу». «Спасибо, ты молодец», — с улыбкой поблагодарила я, пригладив несколько прядок на ее макушке. «Идем?» — подал мне руку Хальгард, открывая дверь. «Мне не терпится взглянуть на твое колдовство, о котором мне рассказали вчера вечером Мац и Хакон». «Рассказали?» — удивленно переспросила я. «Ведь ушел он очень поздно из дома Вельвы. Когда успел-то?» «Узнали, что я вернулся. Ждали в доме», — усмехнулся конунг. «Просили за тебя». «Ясно», — довольно улыбнулась я. «Как прошла поездка?» «Если лето будет теплым, то урожай будет хорошим». Растерялась, не зная, что еще спросить. «Завтра с утра отправимся на торг», — произнес спустя минут 10 конунг. «Если тебе что-то нужно, ты скажи, мы возьмем». «Спасибо, я давно не видела Бруно. Где он?» «Уехал проверить сбор торфа. Вернется через неделю». «Я хотела с его супругой познакомиться. Она приглашала через Бруно, но без него неудобно. Хозяйка в доме Анни. Если приглашала, значит, иди». «С нами на торг много людей из общины поедет?» — задала я, мучившись вечером меня, вопрос. «Свейн, Мац и еще несколько воинов с Драккара. Все тебе знакомы. А женщины?» «Ты и Дорта. Она расскажет тебе, сколько и чего нужно купить для общины». «Хорошо», — озадаченно пробормотала, не понимая, зачем мне эти знания и почему он не берет с собой Гудрун, хотя, конечно, были мысли на этот счет. «Хейда тоже просила кое-что ей привезти. Узнай». «Хорошо», — снова согласно кивнула, ощущая себя болванчиком. «Кажется, почти пришли». До кузницы оставалось совсем немного, и, откровенно признаться, я была рада, что эта странная беседа прервалась. Я терялась и не понимала, как себя вести и что говорить. Чувство неловкости не покидало меня, а пронзительный взгляд собеседника смущал. «Конунг, Эвелин!» — воскликнул Хакон, прекратив стучать молотом по железу. «Заходите, у нас почти все готово!» «Песок набрал?» — усмехнулась я, понимая, что еще нужна сода и известь, о которых Хакон слышал, но где раздобыть не знает. «Да», — с улыбкой произнес кузнец, — «сыпь свои порошки!» «Кроме песка еще что-то нужно?» — поинтересовался конунг. «Да, известь и сода. Для цвета окись или закись различных металлов», — произнесла я. «Пока я нашла среди руды Хакона только три вида нужных нам металлов. С известью и содой плохо, надо искать». «Эви, ты покажи, как это выглядит, а мы поищем», — ответил конунг, став серьезным и собранным. «Ты говорила про уголь?» «Да, возможно, он здесь есть. Пусть и не в большом количестве», — подтвердила очередной раз, восхищаясь, как ему удается быть в курсе событий его общины. «Хакон, ты Орма отправь. Я верно понял, что надо копать вглубь под торфом?» «Верно. Уголь, по сути, и есть торф, только окаменелый. Он горит дольше и дает тепла больше». «Тепло нашим домам необходимо, особенно зимой», — задумчиво протянул Хальгард. «Мыльный камень. Где его добываете?» «У нас его совсем немного, а посуду берем на торгу», — ответил Хакон. «Жаль, из него вышли бы отличные кирпичи для печки. Он длительное время держит тепло», — огорченно ответила я. «Да, в таких чашах долго не остывает еда», — задумчиво произнес Конунг. «Решим с этим». «Песок уже на огне», — напомнил Хакон, довольно подмигнув мне. В течение часа мы показывали Конунгу, как нам удалось расплавить песок и что для этого нужно. Потом топили бусины из глины в глазурь, ждали застывания и снова топили, получая более плотный цвет. «Можно сделать разные цвета», — проговорила я, рассматривая бусины на брак. «Хакон, тебе руду привозят с разных мест?» «Нет, в одном добываем». «Эвелин, если нужно, мы соберем с разных», — произнес Конунг и, немного помолчав, добавил. «Ты выберешь нужное». «Может, я лучше съезжу на рудник и там посмотрю? На месте?» «После поездки я провожу», — согласно кивнул Хальгард. «Спасибо. Надеюсь, здесь будут нужные металлы». «А вот этот овал как получился?» — спросил Конунг, держа в руках кривой кулон с огромным отверстием для тесемки. «Из остатков стекла», — ответил за меня Освер. «Мы вылили его на этот лист, и пока окончательно не застыл, Эви сделала дыру. Таких же можно тоже много изготовить». «Да», — кивнула и, подхватывая тягучую массу из котла, капнула на железный лист. «Прутик подай». Через несколько минут кулон застыл. Он был меньшего размера, чем первый, и чуть ярче, с зеленоватым оттенком. «Ну вот, готово», — пробормотала я. «Если сложить их вместе друг на друга, должно неплохо смотреться». «Эвелин, это невероятно! И кажется, так просто!» — произнес Конунг, взглянув на меня с восхищением. «Благодаря тебе наша община эту зиму переживет без потерь». «Эви, тебя Один к нам послал», — добавил Хакон от всей души, хлопнув меня по плечу, отчего я пошатнулась. «Спасибо», — смущенно произнесла я, чувствуя, как мои щеки снова полыхают, а на месте ободряющего хлопка точно будет синяк. «Торг!» — воскликнул Хакон, хлопнув в ладоши. «Теперь на торгу нам есть чем удивить!» «Не на этом», — покачал головой Конунг. «Дождемся купцов». «И то верно. Что взять у конунгов с соседних земель? Шкуры, меха да зерно».